И она не дает ясности понимания, не дает жизни, потому что это есть ложь. И, конечно же, мы все сегодня знаем, почему так опасно лгать. Я уже не буду рассматривать вопрос с точки зрения, что мы члены тела друг друга, поэтому не можем лгать. Если коротко сказать, конечно, если бы глаза нас обманывали постоянно, мы давно в яме были бы, да? Если бы нас уши обманывали постоянно, то что было бы с этого? Потому от того, что члены тела работают на совесть без обмана, потом мы преодолеваем препятствия, мы сегодня обходим трудные места, потому что наши члены тела так устроены, они не хотят обманывать друг друга. Они не хотят вред делать, потому что всему телу больно. Это если коротенько сказать. А, наверное, один из главных вопросов, почему мы не имеем права лгать, потому что отец и начальник всякой лжи является дьявол. И когда мы лжем, понимаем мы или не понимаем? Естественно, когда мы понимаем, что лжем, ответственность больше. Когда мы не понимаем, то ложь остается ложью, но все-таки Бог, наверное, примет во внимание, что мы не поняли до конца. И уже, наверное, расчет будет немножко не по той строгости, как если сознательно это делаешь. Но с другой стороны, что всякий делающий грех есть кто? Раб греха. И всякий, говорящий ложь, раб лжи. А начальник лжи – дьявол. И автоматически обманывая, хотя слово «обман» и «ложь» – две разные вещи. Я об этом тоже немножко хотел бы сказать, потому что хочется, чтобы мы не давали места дьяволу и сегодня могли понять, почему же Господь так строго относится к лжи. Хотя бы потому, что это самое первое оружие, которое применил дьявол в войне с Богом. Вы помните, когда он возгордился, он уже не мог реально сравнивать ничего. И он в этой гордости, имея уже превратный разум, он посчитал... Он даже не посчитал, что он может сесть выше Бога. Он сказал, пойду, сяду в сон богов на краю севера, среди них сяду, и буду подобен Всевышнему. Он уже не мог оценить, что он не может быть подобен Всевышнему. Я об этом тоже говорить буду. Почему я буду говорить? Потому что мне приходилось приезжать в некоторые церкви, где проникло учение, это было года два назад, что человек может стать Богом. Сегодня есть такие течения религиозные, есть такие, значит, религии, которые учат, что усовершу и Писание подставляют, можно быть Богом. И когда я эту тему сказал, я ее немного не говорил, то брат сказал, ты вот человек как знал, что проникнуть. Я никогда не думал, что в нашу Брестскую область, где-то в церковь, может проникнуть учение, что усовершенствовавшись, мы можем стать богами. Но оказывается, это настолько что-то липкое, что люди бросаются на это. И вы знаете, дьявол, во-первых, сам себя обманул очень сильно. Когда он решил... что он может быть наравне с Богом, сидеть там на престоле рядом с Богом. А уже когда он ангелов увлек за собою, я не могу сказать, что он им говорил. Библия не говорит, как он их убеждал. Но третья часть ангелов поддалась его лжи и пошла за ним. Вот что он говорил, и опять повторяю, даже намека нету, как он их убедил. Эта огромная армия ангелов поддалась этой лжи и пошла за ним. И это было, наверное, что-то очень такое существенное, тяжелое для неба. Но ложь начала действовать. И когда... дьявол был сброшен на землю, он употребил опять ложь. Он опять употребил ложь. И вы знаете, какую ложь? «И сказал змей жене», это Бытие, 3 глава, 4, 5 стихи, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Вот ложь настолько бывает красивой, настолько привлекательной, что первые люди, они поддались на эту ложь. Дьявол сказал что-то. Вы знаете что? И он сказал, чуть-чуть правды он сказал. Какая правда? В чем она заключалась? Она заключалась в том, что Бог знает, что такое добро и что такое зло. И когда открыли глаза у Адама с Евой, когда они стали знать добро и зло, то вы помните, что это откровение привело их в страх. Появился страх, заговорила совесть. Они уже не могли ходить так наги, как ходили. Ложь сделала. Они частичку получили чего-то. Стали знать добро и зло. И то не на все 100%. Скажите, сегодня люди имеют понятие, что такое добро и что зло? Имеют. Ну, в такую меру, как Бог? Не в такую. И мы на сегодняшний день, когда что-то делаем, то мы тоже немножко разбираемся, что такое добро и что такое зло. А иногда и трудно разобраться. По-человечески кажется, это добро и очень хорошо. А потом, когда где-то мы начинаем действовать в соответствии с принятым решением, неправильным, после оказывается, а это-то не было никакое добро, это было такое зло, которое сегодня трудно исправить. Это обман был. Я хочу обратить сегодня на это внимание, друзья дорогие, что ложь, она не всегда бывает открытой, и она очень опасная. Человек ее принимает и не знает, что уже дал место дьяволу. Он думает, что все хорошо. Он не представляет, что будет дальше. А причина была только одна – принял ложь. И дьявол очень хитро это сделал. Он сказал, не бойтесь, вы не умрете. И что касается некоторой стороны нашей жизни, Адам с Евой сразу не умерли. Они начали постепенно умирать. И это было первое. Что им дало понять, что они нисколько не боги, они умирать стали, а Бог-то вечный. А вот что-то они получили. Может быть, первое время и не заметили, но страх пришел, стыд пришел. Стареть, наверное, стали, но не так быстро, как мы. Все-таки Адам после того, как согрешил, он еще 930 лет жил. Нам сегодня это трудно представить. Самый большой долгожитель Мафусал жил 969 лет. Знаете, это сегодня тысячелетие жить. Это, ну, я вообще не могу представить, что делать за те тысячи лет. Вот за 50, за 60 лет устанешь, да некоторые люди уходят из жизни, а тут тысячу лет. Но жили, а потом стали замечать, что что-то меняется. Что-то меняется, не так что-то работает. И казалось, то, что казалось большим приобретением, будете как боги, оказалось, что стали даже неполноценными человеками. Бог сотворил человека вечного, а он остался человеком, да еще умирать стал. И проклятие пришло в жизнь. Потому что это была ложь. Красивая, убедительная, вкрадчивая ложь. Вы помните, Павел говорил, чтобы кто не прельщил вас вкрадчивыми словами. То есть вкрадывается, не идет так вот просто на пролом, а вкрадывается. Знаете, дьявол как хитро сказал. Он не пришел, да, не сказал Еве, что вот вы не верьте Богу, потому что он вас обманывает. Он сам заставил ее говорить. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте нет какого дерева в раю? Я говорю, правда, Бог так сказал. Ну, сказал, вот от всех дерев можете, вот только от этого дерева не ешьте. Говорит, ага, но ты же сама сказала, что Бог не все вам разрешил. А он, оказывается, самое главное-то не разрешил вам. Он не хотел, чтобы вы стали наравне с ним. Он знал, что когда вы вкусите, то будете как боги. Значит, это так понравилось. Она же сама говорила. Так сказал Бог? Так. А что он сказал? Сказал, не укушать от этого дерева. А, ну так я же не обманываю. Ты же сама говорила, что правду сказал. И вкрался вот так. Вот когда сказал, что будете как боги, да что приятно было на вид дерева, Ева взяла и ела, и дала мужу своему, и он ел. Если бы эта ложь не была такой вкрадчивой, наверное, ей не стоило бы уделять столько внимания. Но дело в том, что она очень вкрадчивая, очень часто в красивой обертке подается, ну, и впоследствии, ее последствия, это путь к смерти, если остаешься в этой лжи. Дьявол не сказал, что такое смерть. Он не сказал, что это разделение с Богом. Он сказал, нет, вообще не умрете. Вы будете жить. Он прекрасно понимал, знал, что такое смерть. Друзья мои, на что я сегодня хочу обратить внимание. Может быть, вас сегодня этот вопрос не касается. Вы не собираетесь стать богами. Вы хорошо понимаете, что мы богами не станем. Мы станем членами тела Христова. Будем иметь его 100% святость. Он будет нашей главою. Но мы останемся членами тела его. Но вот для тех людей, они сегодня есть в нашем городе, которые убеждают, что можно стать богом. Дальше долго говорить. Когда в прошлое время нас убеждали, никакого Бога нет. Человек сам Бог, он сам творец своей судьбы. Вы когда-нибудь такое слышали? Вот когда я сегодня рассуждаю об этой лжи, вы знаете, я хочу сказать, для того, может быть, придется говорить с кем-то. Я отмечу некоторые истины, которые говорят нам о том, что никто не может быть Богом. Ни человек, ни ангел. Богом может быть только Бог. Прежде всего, почему? Когда Писание говорит нам об этом, то Писание говорит, что Бог всемогущий. Он все может. И Аврааму Господь говорил, ходи предо мною и будь непорочен, я Бог всемогущий. То мы сегодня хорошо понимаем, что даже бесы, которые сами по себе обладают более огромным потенциалом, чем сегодня мы, они не все могут. Они не могут давать жизни. Они могут сеять смерть. Они не могут исцелять. Они могут обманывать, имитировать исцеление. И только все могущим может быть Бог. Вы знаете почему? Есть одна причина. Потому что он не сотворен. Он ни от кого не зависит. Он всегда был. Он имеет сам в себе жизнь. Все остальное, начиная от самых высших ангелов, это творение. И они подчиняются определенным законам. Бог продумал, как их устроить. Вот наше тело устроил он.